Затем за ними последовало много странных лиц, большинство из которых не были воинами Ци из домена Небесного Питона. Люди из домена Небесного Питона заняли лишь небольшую часть прибывших. Все это глубоко обеспокоило Мэнли. Он понимал, что на поле боя произошли серьезные изменения. Наконец, Нитянь вылетел из пространственного разлома вместе с другими воинами из домена падающих звезд. Пребывая вне себя от радости, Дуань Шиху помахал ему. «Сюда, младший боевой брат!» Нитянь сказал несколько слов Хуаму, сказав им отдохнуть в резиденции, которую секта Божественной Печати назначила для них в измерении Мальстрема. Хуаму, Цибайлу, Фанка и остальные кивнули и ушли, как им было сказано. Затем Нитянь полетел на духовный инструмент полета Дуань Шиху. В этот момент маленькие пространственные лезвия внезапно вылетели из пространственного разлома и взмыли прямо в звездное небо, где исчезла Пейцици. Через несколько секунд пространственный разлом снова стал перегруженным и недоступным. Нитянь переключил свой взгляд между пространственным разрывом и направлением, в котором исчезли пространственные клинки. Он слегка призадумался. Теперь он был полностью убежден, что эти пространственные клинки были причиной того, что пространственный разлом оставался доступным так долго, и все это потому, что Пейцици тайно помогала им. «Моя старшая боевая сестра», — сказал Нитянь. Дуань Шиху указал на бескрайнюю звездную реку, где только что исчезли пространственные клинки. Она улетела сразу же после того, как вылетела из пространственного разлома. Что удивило меня больше всего, так это то, что она не перешла на стадию домена пустоты, а древнего звездолета у нее не было. Вместо этого она просто прорвалась через естественную защиту над измерением Мальстрема и улетела. «Что случилось на поле боя, Нитянь?» — с тревогой спросил Мэнли. «По прибытии патриарх секты Чистого Неба отправился в цитадель секты Божественной Печати вместе с другими, стремясь телепортироваться обратно в домен небесных границ. Добавив то, что Мэнли не знал его достаточно хорошо, он не стал спрашивать его о ситуации. Поговаривали, что появился небесный духовный материал. Нитянь объяснил, что он узнал Мэнли и другим. Многие пространственные разломы и порталы исчезли или разрушились из-за этого сокровища. Воины стадии домена святости, представленные обществом духа пустоты, участвовали в ожесточенных битвах против аутсайдеров и древних зверей за это сокровище в глубинах разрушенного поля битвы. Только нестабильные пространственные трещины, подобные той, через которую вы вернулись, остаются незатронутыми. Тихо пробормотал Мэнли, обдумывая информацию, которую дал ему Нитянь. Мгновение спустя, Мэнли сказал с мрачным лицом: «Это вопрос большой важности. Мне нужно доложить об этом лидеру прямо сейчас». С этими словами их духовный инструмент полета выстрелил и вскоре спустился в цитадель секты Божественной Печати в измерении Мальстрема. Хуаму, Фанка и остальные уже ждали их. Среди собравшихся были также патриарх секты Чистого Неба Юэ Инси. Патриарх секты Чистого Неба выглядел довольно нетерпеливым. С горькой улыбкой, Юэ Инси сказал: «Почему Чжао Шаньлинг не вернулся, Нитянь? Портал, который он построил, соединяется с измерением раскола пустоты, но мы не можем управлять им без него. Если мы не сможем телепортироваться в измерение раскола пустоты и вернуться оттуда в домен небесных границ, тогда нам придется потратить гораздо больше времени на поиск другого способа вернуться». Фан Кай и Хуаму тоже казались расстроенными. Благодаря порталу Чжао Шаньлинга, они могли легко путешествовать в измерение Мальстрема. Однако этот портал телепортации мог телепортировать людей только туда и обратно между измерением Мальстрема и измерением раскола пустоты с помощью пагоды духа пустоты. Войдя в измерение раскола пустоты, Юэ Инси и другие из домена небесных границ смогут вернуться в свои родные домены через транзитные порталы, которые клан Лэй установил между ними и доменом небесных границ. Однако, поскольку Чжао Шаньлинга здесь не было, магическое формирование не работало, и это стало серьезной проблемой для них. «Я не знаю», — беспомощно сказал Нитянь. «Даже если он захочет вернуться, теперь это будет непросто, когда пространственный разлом, соединяющий разрушенное поле битвы с измерением Мальстрема, снова стал недоступным. Тем не менее, Чжао Шаньлинг является экспертом пространственной магии. Пока он жив, он найдет способ вернуться. Просто трудно сказать, сколько времени это займет». После секундного колебания Цзян Фэн повернулся к патриарху и сказал вопросительным тоном: «Без него, я думаю, мы можем только просить помощи у секты Золотых Просторов. Они и раньше бывали в домене небесных границ, и одно из их пограничных измерений граничит с нашим. Если мы сможем телепортироваться в это измерение, мы сможем отправиться через пустоту и вернуться в наш домен с помощью одного из древних звездолетов секты Золотых Просторов или полагаясь на нашу базу культивирования. Хорошо, я пойду поговорю с сектой Золотых Просторов, равнодушно сказал патриарх секты Чистого Неба. Затем Юэйенси взглянул на Нитяня и сказал, ну, кажется, мы не собираемся ждать Чжао Шаньлинга. Нитянь кивнул, да. Впоследствии патриарх секты Чистого Неба и другие из домена небесных границ улетели из цитадели секты Божественной Печати. Когда они это сделали, Иньянань, казалось, не хотел расставаться с Нитянем. Она обернулась, чтобы бросить на него последний взгляд. Му Бицун, однако, смотрел вперед и не сказал ни слова. Они могут вернуться в домен небесных границ с помощью секты Золотых Просторов, но мы... Ци Байлу разочарованно вздохнул. Перед нами стоит гораздо более сложная задача. Если Чжао Шаньлинг не вернется, нам будет почти невозможно найти обратный путь в домен падающих звезд. Поэтому я думаю, мы будем ждать Чжао Шаньлинга. У Нитяня тоже не было решения. После этого Ци Байлу, Фан Кай и другие поселились в резиденции, которую секта Божественной Печати назначила для них. Нитянь, однако, последовал за Дуань Шиху и Цзин Роу в секретную комнату, где подробно объяснил их встречи на разрушенном поле боя. Пара была удивлена, узнав, что Нитянь получил состояние от своей поездки на поле битвы. Дуань Шиху даже пожалел, что не пошел и не сражался бок о бок с Нитянем на поле боя. Кроме того, он выразил свою озабоченность по поводу их учителя, Ву Цзи. Мастер, вероятно, найдет реку времени и проведет много времени, получая от нее просветление, сказал Нитянь утешительным тоном. Возможно, в следующий раз, когда мы встретимся с ним, его база культивирования и сила будут так высоки, что он получит внимание со стороны всей Звездной Реки. Река Времени может значительно помочь ему. Я сомневаюсь, что он покинет поле битвы, прежде чем разгадает ее глубокие тайны. Дуань Шиху кивнул, смешанные эмоции поднимались в его сердце. С того дня, Нитянь оставался в измерении Мальстрема и сосредоточился на своем совершенствовании, надеясь прорваться перейти на глубинную стадию как можно скорее. Он предположил, что после входа на глубинную стадию, он сможет активировать заклинание формирования в измерении разрушенной Земли и телепортироваться в штаб-квартиру Древнего Дворца Фрагментарных Звезд, наконец завершив путь звезд, который Древний Дворец спроектировал для него. Тогда, возможно, он даже сможет узнать больше о своем отце, который исчез после его рождения, и о матери, о которой у него было мало воспоминаний. Он может войти в новую главу своей жизни после того, как он закончит путь звезд. Глава 898. Властелин всех миров. Глава 898. В течение следующих месяцев Нитянь поглощал звездную энергию и занимался культивированием на крыше каменного павильона, который секта Божественной Печати назначила ему. К этому времени он был на позднем этапе мировой стадии. Его духовное ядро и вихри древесной энергии, пламени и звезд были усилены до предела. Как ему казалось, причина, по которой он все еще не прорвался на глубинную стадию, заключалась в том, что его душе все еще не хватало энергии. Бесчисленные звезды освещали небо в измерении Мальстрема. Оно выглядело как гигантский колодец. В сердце каждой звезды было звездное ядро. Звездный свет, исходящий от звезды, нес слабую энергию от ее звездного ядра, которая была энергией души этой звезды. Нитянь направлял такую энергию души из глубин звездной реки и использовал ее, чтобы укрепить свои звездные души. Тем не менее, прошло очень много времени для поглощения энергии души из звездных ядер. Нитянь практиковался в течение нескольких месяцев, но количество энергии души, которую он получил от звездной реки над измерением Мальстрема, было даже меньше, чем количество энергии души в паре кристаллов души. Он долго размышлял над этим вопросом, и в конце концов решил вместо этого культивировать драгоценные кристаллы души для более высокой эффективности. Затем он покинул крышу каменного павильона и вошел в секретную комнату, где он достал кристаллы души из своего кольца владения и начал направлять энергию души из них. Один кристалл души за другим иссыхал. Звездные души, которые плавали над его морем осознания, постепенно становились сильнее. Вскоре они увеличились в 3 раза по сравнению с первоначальным размером. Тем временем они ослепительно сияли над морем его сознания, успокаивая его разум непостижимым образом. Это не заняло много времени, прежде чем утонченность его 9 звездных душ достигла своего предела, так как звездные души перестали расширяться, поскольку они были наполнены энергией души. Поэтому Нитянь понял, что только после того, как он прорвется на глубинную стадию, его море осознания претерпит новые изменения, заставляя его звездные души расширяться. С этой мыслью он начал думать о вещах с другой точки зрения. Что-то внезапно пришло ему в голову, когда он вспомнил записи о звездных душах. Перенося отпечатки своей души, можно превратить свои звездные души в субдуши. Без колебаний он достал еще два кристалла души, по одному в каждой руке, и начал тщательно манипулировать своей истинной душой. В море сознания его истинная душа начала подниматься и медленно приблизилась к одной из расширенных, светящихся звездных душ. Нитянь снова и снова прокручивал в уме каждую деталь метода передачи отпечатка души. Только после того, как он был уверен, что полностью понял его, он полетел своей истинной душой в эту звездную душу. Кристаллы души в его ладонях быстро истощили свою чистую энергию души. Вновь обретенная энергия души безумно быстро вливалась в эту звездную душу. В тот момент, когда его истинная душа вошла в эту звездную душу, его понимание энергии пламени, которое было запечатлено в его истинной душе, казалось, трансформировалось в полосы великолепного света, которые были рассеяны в этой звездной душе, где они смешались с энергией души из кристаллов души. В то же время, смутное осознание, казалось, было пробуждено истинной душой Нитяня, и оно также появилось внутри звездной души. Это смутное, изначальное осознание было ничем иным, как изначальным осознанием звездной души. Звездные души назывались звездными душами только потому, что они были душами звезд, которые могущественные эксперты из древнего дворца фрагментарных отделили от ядер некоторых звезд. Каждую звездную душу можно считать индивидуумом со своим собственным сознанием. Когда понимание Нитянем силы пламени было передано от его истинной души к той звездной душе, изначальное осознание этой звездной души было естественно пробуждено, и глубокая связь души, казалось, была установлена между ней и Нитянем. В этот момент у Нитяня было странное чувство, что он развил новую душу. Новая душа была таинственным образом связана с его истинной душой, и с момента своего формирования она начала самостоятельно анализировать все виды заклинания энергии пламени. Еще более невероятным было то, что после формирования этой новой души в его истинной душе не осталось никакого просветления относительно заклинания энергии пламени. Все они были перенесены в новую душу. Кроме того, новая душа была также связана с его вихрем огненной энергии в его духовном море полностью совместимым образом в тот момент, когда она пришла в форму. Как будто отныне эта новая душа будет отвечать за все, что касается энергии пламени, включая использование всех видов магии пламени. Это было такое невероятное, неописуемое чувство. Два кристалла души треснули, когда они лишились своей энергии. Затем Нитянь достал свежие кристаллы души из своего кольца владения, надеясь закончить трансформацию этой звездной души как можно быстрее с их помощью. Один кристалл души за другим трескались в его ладонях, затем их место занимали свежие. Когда это происходило, струйки чистой энергии души беспрестанно вливались в эту трансформирующуюся звездную душу. Со временем звездная душа приобрела малиновый блеск, и форма истинной души Нитяня постепенно появилась в середине этой звездной души. Вскоре звездная душа стала огненно-красной и начала излучать таинственный огненный свет, как будто это было солнце, которое горело в глубине звездной реки. «Субдуша! Мне удалось сформировать субдушу!» — воскликнул про себя Нитянь. Он вдруг вспомнил содержание информации о субдушах, которое было записано в древних магических символах на второй звездной метке. Согласно этим записям, как только субдуша сформируется, даже если истинная душа воина погибнет, он сможет преобразовать свою истинную душу с помощью своей субдуши. Это означало, что даже если Нитянь уничтожит свою истинную душу в битве в будущем, пока его субдуша не погибнет, он сможет изменить свою истинную душу. Даже если у него больше не будет плотского тела, пока жива его истинная душа, он сможет найти возможность возродиться, как Юань Чжоучан. Основной концепцией заклинаний Древнего Дворца Фрагментарных Звезд было направление энергии от бесчисленных звезд и использование ее для укрепления звездных душ воина. Как только звездные души воина станут достаточно сильными, они трансформируются в субдуши, которые имеют невероятное применение. В этот момент, после поглощения большого количества кристаллов души, Нитянь, наконец, сформировал свою первую субдушу и понял, насколько это было чудесно. Эта первая субдуша могла получить просветление глубоких истин силы пламени. Многое требовало внимания его истинной души. Он должен был использовать ее, наблюдать за всем вокруг и принимать решения в бою. Однако только когда он будет безостановочно самосовершенствоваться, он сможет получить просветление от всех видов заклинаний. Тем не менее, он не мог тратить все свое время на культивирование. Кроме того, он также должен был обдумать секреты своей родословной, древесной энергии и энергии звезд. Даже если он практиковал самосовершенствование, он не мог тратить все свое время на один тип энергии и игнорировать все остальные. Субдуши решили эту проблему за него. Теперь, когда его первая субдуша сформировалась, ему больше не нужно было тратить время на размышления о глубоких тайнах заклинания энергии пламени. Это напоминало то, как если бы он развил другую душу, которая не будет делать ничего, кроме как получать просветление энергии пламени для него. Это не имело бы ничего общего с обдумыванием ситуаций, отношений с другими или других вопросов бытия. Субдуша пламени может не только общаться с моим вихрем энергии пламени, чтобы направлять энергию пламени из него, но она также может непрерывно получать просветление от всех видов заклинания и магии силы пламени самостоятельно. Нитянь воодушевленно достал свиток, на котором было записано заклинание духа пламени из своего кольца и просмотрел его. Когда он это сделал, вся информация, которую он получил относительно заклинания духа пламени, была направлена к его субдуше. Без промедления, субдуша начала работать над возможностью применения духа пламени, чтобы показать свою полную силу. После этого Нитянь просмотрел еще несколько заклинаний энергии пламени и магических свитков. Содержание этих свитков вскоре было заклеймено в его субдуше, и его субдуша начала созерцать глубокие тайны различных способов владения энергией пламени. «Это потрясающе!» – воскликнул про себя Нитянь. Поскольку он практиковал энергию пламени, древесную энергию и энергию звезд одновременно, и ему приходилось тратить некоторое время на изучение своей уникальной родословной тайной магии титанов, он чувствовал, что у него никогда не было достаточно времени и энергии. Однако появление субдуши энергии пламени решило все его проблемы, связанные с культивированием магии пламени. Древний дворец фрагментарных звезд стал одной из четырех самых могущественных человеческих фракций не без причины. Неудивительно, что ученики древнего дворца пошли бы на многое, чтобы получить звездные души. Такие удивительные вещи действительно представляют лучшие методы и навыки культивирования человечества. Теперь, когда я сформировал свою субдушу силы пламени, смогу ли я сформировать субдуши звездной и древесной энергии? Достигнув этой точки в мыслях, глаза Нитяня загорелись, когда он поспешно достал еще кристаллы души из своего кольца. Глава 899. Властелин всех миров. Глава 899. Прошло две недели. После того, как Нитянь израсходовал все кристаллы души, его вторая субдуша начала формироваться. Новая субдуша была слита с его жизненным пониманием силы дерева, включая глубокие тайны небесного исцеления и древесной формации. Теперь у него была субдуша силы пламени и субдуша силы дерева, которые могли получать просветление двух типов силы сами по себе. Однако он все еще не перешел на глубинную стадию. У него было чувство, что для того, чтобы войти на глубинную стадию, он должен сформировать свою третью субдушу и соединить ее со своим пожизненным пониманием звездной энергии. Однако это займет у него гораздо больше времени, так как он израсходовал кристаллы души и не имел никаких других ресурсов, которые могли бы обеспечить его обильной энергией души. Только в этот момент он наконец осознал истинную ценность кристаллов души. Без кристаллов души он должен был бы вернуться к направлению энергии души от звездного неба в измерении Мальстрема. Его эффективность упала почти в 100 раз. Без новых кристаллов души это может занять несколько лет, чтобы сформировать еще одну субдушу. Со вздохом разочарования Нитянь покинул секретную комнату, в которой он занимался культивированием, надеясь увидеть, сможет ли он обменять таблетки или духовные материалы, которые содержали энергию души, на духовные материалы, находящиеся в его распоряжении. Поэтому он отправился на поиски Дуаньшиху. Как только он вошел в большой зал в цитадели секты Божественной Печати в измерении Мальстрема, ученики секты Божественной Печати бросились сообщить Дуаньшиху. Он появился через несколько минут. Дуаньшиху приветствовал его, улыбаясь. ты наконец-то закончил свое уединенное культивирование. Я хочу купить высококачественное мясо духовного зверя вместе с таблетками и духовными материалами, которые помогают усилить душу. Сразу перешел к делу Нитянь. Дуань Шиху был ошеломлен. Если я правильно помню, мы купили тебе довольно много мяса духовных зверей, прежде чем ты отправился на поле битвы. Угу, оно закончилось, сказал Нитянь. Дуань Шиху на мгновение побледнел, прежде чем кивнуть. Хорошо, мясо духовного зверя легко получить. В конце концов, во многих измерениях домена небесного питона бродят высокоуровневые духовные звери. Пока у тебя имеется достаточно духовных камней, это не будет проблемой. Однако найти таблетки или духовные материалы, которые могут помочь в усилении истинной души, будет нелегко, и они будут довольно дорогими. Я понимаю, сказал Нитянь. Пока они говорили, появился Мэнли из секты божественной печати и вышел из портала. Он казался немного усталым, но увидев Нитяня, он горько улыбнулся и сказал: «Нитянь, эта девушка по имени Пэйцици действительно из домена падающих звезд?» Выражение лица Дуань Шиху слегка дрогнуло, когда он спросил. «Оно еще не закончило, старейшина Мэн?» Мэнли вздохнул. «Боюсь, что нет. Еще несколько учеников секты Горы Тысячи Мечей только что умерли от ее рук. На этот раз секта Горы Тысячи Мечей по-настоящему разгневана. Они уже договорились, что эксперты стадии домена пустоты будут искать ее повсюду». Выражение лица Нитяня замерцало. «Что сделала моя старшая боевая сестра?» Затем Дуань Шиху объяснил. «За последние несколько месяцев она приходила и уходила, как тень, в некоторые измерения секты Горы Тысячи Мечей, и убила немало их учеников. Все они, казалось, участвовали в операции убийства ее мастера, Чжэнь Хуэйлань. Но все, что они делали, это следовали командам Синбо. Это была не их идея убить ее. Однако эта девушка убила их одного за другим после возвращения с поля битвы, проверяя пределы терпимости секты Горы Тысячи Мечей. С другой стороны, она действительно талантливый убийца. Она убегала с помощью магии пространственных манипуляций каждый раз, когда совершала убийство. Даже некоторые эксперты стадии измерения души умерли от ее рук, но никто не смог поймать ее. Нитянь был застигнут врасплох и спросил. Она даже убила эксперта в стадии измерения души? Дуань Шиху тяжело ответил. Она сейчас находится на позднем этапе глубинной стадии, но по какой-то причине ей удалось убить людей с более высокими базами культивирования. Она уже тайно напала и убила двух учеников раннего этапа стадии измерения души секты Горы Тысячи Мечей. Но в конце концов секта Горы Тысячи Мечей пришла в ярость. Фактически, если бы они не были поглощены другим делом, они бы уже отправили своих экспертов в стадии домена пустоты за ней. Даже Дучжэн покинул измерение Мальстрема, чтобы найти ее. Но она не единственная, кто создает проблемы, сказал Дуань Шиху, нахмурив брови. Есть еще один парень по имени Юань Цзю. Он привел людей со всего домена небесного питона в состояние тревоги. Нитянь был удивлен. Юань Цзю, он также был среди тех, кто пришел с поля битвы, объяснил Дуань Шиху. Он покинул измерение Мальстрема через портал секты Золотых Просторов вскоре после прибытия. После этого он отправился во многие царства и убил много людей и духовных зверей, которые практиковали энергию молнии. Как и твоя старшая боевая сестра, он тоже приходит и уходит, как тень. Никто не может узнать его местонахождение. Один из подчиненных нашей секте кланов, практикующий энергию молнии, потерял всех воинов в стадии измерения души. У секты Золотых Просторов и секты Горы Тысячи Сечей также есть подчиненные кланы или секты, которые были уничтожены подобным образом. В некоторых измерениях домена небесного питона, где бродят духовные звери, он сотнями убивал духовных зверей энергии молнии, таких как грозовые звери. С мрачным лицом Нитянь сказал. Настоящее имя этого человека – Юань Чжоучан. Он возрожденный воин Ци, и в прошлой жизни его называли грозовым дьяволом. Мэн ляхнул от удивления. Грозовой дьявол, я слышал это имя, когда был моложе и путешествовал по другим доменам. Я слышал, что он давно умер. Кто бы мог подумать, что ему действительно удалось возродиться. Неудивительно, что он принес гибель столь многим воинам в домене небесного питона. Я должен рассказать об этом секте Золотых Просторов и секте Горы Тысячи Мечей, чтобы они были хорошо подготовлены. С этими словами Мэнли поспешно улетел в секту Золотых Просторов и секту Горы Тысячи Мечей. Другие воины из домена падающих звезд, которые вернулись со мной, тоже знали о грозовом дьяволе. Почему вы до сих пор о нем не узнали? с любопытством спросил Нитянь, выглядя смущенным. Дуань Шиху сказал: «Мы не говорили с ними». Нитянь был увлечен и забыл о Юань Чжоучине, когда он разговаривал с Дуань Шиху и Цзин Роу по прибытии. Это была его небрежность. Позже он сосредоточился на своем культивировании, хотя ему и приходило в голову, что грозовой дьявол может пролить кровь в домене небесного питона. Он не слишком беспокоился об этом. Он предположил, что секта божественной печати, должно быть, уже узнала о Юань Чжоучине, о Цибайлу и других. С сухой улыбкой Дуань Шиху объяснил: «После возвращения в измерение Мальстрема, те воины из вашего домена обменялись некоторыми духовными материалами, а затем вошли в уединенное культивирование, как и ты, ожидая возвращения Чжао Шаньлинга. Грозовой дьявол никого не убивал в течение первых 2 недель после вашего возвращения. Когда он начал убивать людей повсюду, вы все были в уединенном культивировании, поэтому мне не пришло в голову спросить вас об этом. О моей старшей боевой сестре», — сказал Нитянь, — «не могли бы вы сказать людям из вашей секты, чтобы они сказали ей, что я хочу увидеть ее, если они когда-нибудь найдут ее? Я сделал это, когда она впервые начала убивать учеников секты Горы Тысячи Мечей», — сказал Дуань Шиху. «Просто она приходит и уходит как тень. Она исчезнет с помощью какой-нибудь тайной пространственной магии, как только ей удастся убийство. Никто из тех, кого я послал на ее поиски, не видел ее, не говоря уже о том, чтобы они поговорили с ней. Я также хотел поговорить с ней и не дать ей зайти слишком далеко». Нитянь выразил свою благодарность, а затем достал кремниевое серебро, которое он получил с поля боя из своего кольца. «Так ты поможешь мне обменять это кремниевое серебро на высококачественное мясо духовного зверя и вещи, которые могут помочь в усилении души». Глаза Дуань Шиху загорелись. «Кремниевое серебро – это хороший материал, держу пари, он стоит целое состояние». Положив кремниевое серебро в руки Дуань Шиху, Нитянь почувствовал уверенность, когда он пошел искать Цибайлу и остальных. Цибайлу и другие из домена падающих звезд в настоящее время застряли в измерении Мальстрема. Без Чжао Шаньлинга, портал телепортации, что связывал измерение Мальстрема с измерением раскола пустоты, будет неработоспособным. Поэтому никто из них не мог вернуться домой. С тех пор, как много лет назад они покинули домен падающих звезд, им не терпелось вернуться и узнать, что там происходит. После прихода Нитяня, Цибайлу, Хуаму и другие закончили свое уединенное культивирование. Увидев Нитяня, они все выразили желание покинуть измерение Мальстрема как можно скорее. Нитянь также казался расстроенным, когда сказал: «Я посмотрю, что я смогу сделать. Я думаю, что есть другой путь, чтобы вернуться в домен падающих звезд без Чжао Шаньлинга». «В чем дело?» – спросил Хуаму. «Старшая боевая сестра Пэй», – ответил Нитянь. «Пэй Цици, у меня такое чувство, что у нее, должно быть, были невероятные встречи на поле боя», – сказал Нитянь. «Она была причиной того, что этот пространственный разлом стал доступен только для нас. Как Чжао Шаньлинг, она также хорошо разбирается в пространственной магии. Возможно, она сможет отправить вас обратно через портал Чжао Шаньлинга». «Невероятные встречи», – пробормотал Хуаму. Затем его глаза внезапно загорелись, когда он воскликнул: «У меня есть предположение». Выражение лица Нитяня замерцало. «Какое предположение?» Широко раскрыв глаза, Хуаму сказал: «Небесный духовный материал, который вызвал большие изменения на поле битвы. Может, он как-то связан с Пэй Цици?» Глава 900. Властелин всех миров. Глава 900. Дрожь пробежала по телу Нитяня. Старшая боевая сестра Пэй и небесный духовный материал. Услышав слова Хуаму, Нитянь мгновенно понял, что на самом деле было очень вероятно, что Пэй Цици забрала это сокровище. Он понимал уникальность Пэй Цици лучше, чем кто-либо другой. Как и он, Пэй Цици была не обычным человеком, а гибридом. Ее уникальная родословная несла в себе глубокие истины пространственной магии. Что делало ее действительно особенной, так это то, что она не только хорошо разбиралась в использовании пространственной магии, но и ее родословная была тесно связана с пространственной магией. По сравнению с духовными материалами Земли, небесные духовные материалы уровня были более развиты. Духовные материалы Земли обладали собственным сознанием, но их интеллект не был полностью развит. Напротив, каждый небесный духовный материал обладал разумом, который ничем не отличался от разума людей, аутсайдеров или древних животных. Это означало, что небесные духовные материалы будут выбирать своих хозяев, а не наоборот. Это небесное сокровище, казалось, обладала способностью путешествовать в пространстве и направлять энергию из пространственных разломов и порталов. Общество Духа Пустоты стремилось получить его только потому, что знало, что оно удовлетворит потребности тех, кто в совершенстве практиковал пространственную магию, и что оно может быть усовершенствовано в личное измерение воинов Ци или использовано для изготовления духовных инструментов бессмертного уровня. Если бы такое сокровище выбрало мастера, оно, скорее всего, выбрало бы Пейцици. Было странно, что Пейцици прорвалась на средний этап глубинной стадии и сделала еще один прорыв на поздний этап вскоре после возвращения оттуда. Кроме того, также не имело смысла, что она смогла стабилизировать этот перегруженный пространственный разлом, позволив всем пройти. Однако, после того, как он связал эти вещи с тем необычным духовным материалом, все эти действия Пейцици внезапно обрели смысл. Только невероятное сокровище, подобное этому, позволило бы Пейцици совершить такие быстрые прорывы и получить силу для стабилизации пространственных разломов. «Весьма вероятно», – пробормотал Цибайлу. «Если это правда, то это объясняет, почему Пейцици не хотела говорить с нами тогда. Она, должно быть, планировала прибыть в домен Небесного Питона, чтобы выследить тех, кто участвовал в операции по убийству старейшины Чжэнь, поэтому она не хотела, чтобы у нас были неприятности. Кроме того, как только весть о том, что у нее есть это неземное сокровище, просочится наружу, многие могущественные эксперты определенно пойдут за ней. Она притворилась, что не знает нас, потому что боялась, что нас втянут в эту историю». Хуаму вздохнул. «Ох, Цици». Придя к выводу, что у Пейцици теперь есть небесный духовный материал, все были счастливы за нее и в то же время беспокоились о ней. Они боялись, что даже аутсайдеры и древние звери на поле битвы узнают о случившемся и придут за ней в домен небесного питона. «Все, на что я надеюсь, это то, что она останется в безопасности», — сказал Цибайлу с обеспокоенным выражением лица. «Моей младшей сестры больше нет с нами. Я не могу допустить, чтобы с ней тоже что-то случилось. Мы должны держать наши предположения при себе», — серьезно сказал Хуаму. «Никогда никому об этом не рассказывайте». Остальные кивнули. После этого они все остались в измерении Мальстрема, ожидая новостей. С одной стороны, они ждали Чжао Шаньлинга. С другой стороны, они ждали информацию о Пейцици. Постепенно Нитянь получил информацию Пейцици от Дуань Шиху из секты Божественной Печати. Секта Божественной Печати, секта Золотых Просторов и секта Горы Тысячи Мечей придавали большое значение Юань Чжоучину, узнав о его истинной личности. Даже лидер секты Золотых Просторов, который был на раннем этапе стадии домена святости, закончил свое уединенное культивирование, дабы найти Юань Чжоучина самостоятельно, чтобы это безумие не продолжалось, и он не погрузил домен небесного питона в хаос. Главная подчиненная секты Золотых Просторов практиковала заклинание молнии, и Юань Чжоучан еще не нашел их. Таким образом, лидер секты Золотых Просторов спрятался в этой секте и ждал, когда Юань Чжоучан войдет в его ловушку. Что касается Пейцици, она внезапно прекратила и затаилась после убийства большого количества учеников секты Горы Тысячи Мечей. Эксперты секты Горы Тысячи Мечей, с Дучжином в качестве ответственного за поисковую операцию лица, поклялись отомстить за своих погибших соклановцев. Они мобилизовали многие свои силы, чтобы обыскать каждое измерение в доме небесного питона. Тем не менее, они все еще не нашли никаких признаков ее присутствия. Но вскоре произошло то, что потрясло весь домен небесного питона. Син Ли Фэн из клана Син, который бежал из домена небесного питона, внезапно появился и напал на штаб-квартиру секты Горы Тысячи Мечей с мощными костяными гигантами. Син Ли Фэн, который недавно перешел на поздний этап стадии домена пустоты, серьезно ранил лидера секты Горы Тысячи Мечей с помощью патриарха костяных гигантов 9 уровня. Лидер секты Горы Тысячи Мечей, который был на раннем этапе стадии домена святости, едва спасся. Многочисленные ученики секты Горы Тысячи Мечей, которые занимались культивированием в штаб-квартире, были убиты. Силы секты Горы Тысячи Мечей резко упали. Все их оставшиеся в живых ученики теперь жили в страхе. Дучжэн и те, кого послали на поиски Пейцици, избежали участи быть убитыми. Они бросили поиски Пейцици и где-то отсиживались. После того, как беда постигла секту Горы Тысячи Мечей и их раненый лидер секты сбежал, весь домен небесного питона почувствовал надвигающуюся бурю. Вскоре в домене небесного питона появились древние звездолеты, принадлежавшие демонам, фантомам и другим расам аутсайдеров. Судя по всему, аутсайдеры проявляли большой интерес к домену небесного питона, и начали проявляться признаки массового вторжения. При таких обстоятельствах секта Божественной Печати и секта Золотых Просторов приняли чрезвычайные процедуры и запечатали все пространственные разломы, которые соединяли внешние измерения с измерением Мальстрема, чтобы предотвратить усиление вторжения. Все в домене Небесного Питона жили в состоянии тревоги. Когда Нитянь снова увидел Мэнли в цитадели секты Божественной Печати в измерении Мальстрема, он, казалось, постарел, а его лицо выглядело измученным. Даже Цзимро ухмурила брови, ее лицо было омрачено тревогой. Увидев Нитяня, она молча кивнула и заставила себя улыбнуться. Увидев Нитяня, Дуань Шиху горько улыбнулся и сказал: «Грядет буря. Древние звездолеты аутсайдеров, появившиеся в домене Небесного Питона, указывают на то, что они планируют массовое вторжение. Судя по всему, нападение Син Лифена на штаб-квартиру секты Горы Тысячи Мечей с помощью костяных гигантов в данный момент не случайно. Они, должно быть, спланировали это вместе. Прошли тысячи лет с тех пор, как аутсайдеры в последний раз атаковали домен Небесного Питона. Интересно, что им нужно на этот раз?» Младший боевой брат Чжао Шаньлинг запечатал пространственный разлом, который привел к могиле костяных гигантов, верно? Нитянь кивнул. Он уничтожил его в горной цепи иллюзии пустоты в измерении раскола пустоты. «Ну, это и хорошо, и плохо», — сказал Дуань Шиху, нахмурив брови. «Хорошо, что костяные гиганты не смогут вторгнуться в домен падающих звезд через этот пространственный разлом. Но плохо то, что без этого пространственного разлома вы не сможете вернуться в домен падающих звезд в ближайшее время, чтобы уйти от бури, которая вот-вот обрушится на домен Небесного Питона». Нитянь размышлял в тишине. «Как насчет этого? Я пойду поговорю с сектой Золотых Просторов и посмотрю, сможешь ли ты найти убежище в домене Небесных Границ на некоторое время, следуя по маршруту Юэ Инси и других, чтобы вернуться в домен Небесных Границ». «Устроит», — с добрыми намерениями предложил Дуань Шиху. «В домене Небесного Питона вот-вот должна была начаться великая суматоха. Секта Горы Тысячи Мечей была на грани краха. Секта Божественной Печати и секта Золотых Просторов еще не знали, что замышляют аутсайдеры, а также они не знали и об их уровне силы. При таких обстоятельствах Дуань Шиху беспокоился, что ни те, ни другие попадут в беду, если останутся. Поэтому он надеялся вывести их из домена Небесного Питона как можно скорее. Нитянь немного подумал, прежде чем сказать: «Я думаю, я поговорю с другими воинами из домена падающих звезд и посмотрю, что они думают об этом. Тебе лучше уйти, скорее», — сказал Дуань Шиху с мрачным лицом. Поскольку Чжао Шаньлинг еще не вернулся, Фан Кай был единственным воином из домена падающих звезд, кто находился на стадии домена пустоты. Учитывая это, Дуань Шиху предположил, что даже если они останутся, они не смогут помочь. Поскольку Дуань Шиху также был воином из домена падающих звезд, он, естественно, хотел спасти своих соотечественников от этого потенциального бедствия. Нитянь глубоко вздохнул и спросил: «Старший боевой брат, если захватчики-аутсайдеры окажутся слишком сильными для тебя, и ты не сможешь защититься от них, полагаясь только на себя, можешь ли ты попросить помощи у других человеческих доменов? Секты воиновцы в ваших соседних доменах не будут просто сидеть и смотреть, как домен Небесного Питона будет разграблен аутсайдерами, верно?» Согласно тому, что знал Нитянь, домен Необъятной Тьмы, откуда родом была Севин Цзин, была недалеко от домена Небесного Питона, и она также была рядом с доменом Бесконечного Снега, где базировалась секта Небесного Льда. Кроме того, поскольку Юэ Инси и патриарх секты Чистого Неба смогли вернуться в домен Небесных Границ из одного из измерений секты Золотых Просторов, расстояние между доменом Небесных Границ и доменом Небесного Питона также не могло быть непреодолимым. Все эти домены были доменами людей. Вот только помогут ли они соседям в случае нападения захватчиков-аутсайдеров? Однако после того, как он задал вопрос, он увидел горькие взгляды на лицах Мэнли, Дуань Шиху и Цзимроу. Глава 901. Властелин всех миров. Глава 901. Что? Нитянь был ошеломлен. «Только не говорите мне, что могущественные эксперты в ваших соседних доменах откажутся помочь». Мэнли холодно фыркнул. «Я считаю, что нам повезло, если они не станут пинать нас, когда мы будем в беде. Не рассчитывай, что они придут нам на помощь. Домен Бесконечного Снега, домен Необъятной Тьмы и домен Небесных Границ — это наши три соседние области. В домене небесных границ еще нет ни одного эксперта домена святости, поэтому они не очень помогут нам, даже если захотят. Что касается домена бесконечного снега, то они никогда не были дружелюбны с нами, и мы вступили в войну с доменом необъятной тьмы около 1000 лет назад. Домен бесконечного снега и домен необъятной тьмы действительно сильнее нас, но они все планировали поработить нас, поскольку все мы – домены среднего уровня, а домен бесконечного снега и домен необъятной тьмы лишь немногим сильнее нас. Конечно, мы не были согласны с положением дел. Даже если мы станем чьим-то подчиненным доменом, они должны быть древними фракциями, такими как Древний Дворец, Секта Пяти Элементов, Общество Духа Пустоты или Небесный Павильон. Мэнли продолжил и кратко объяснил ситуацию Нитиню. Большинство доменов среднего уровня надеялись присоединиться к древним фракциям, таким как Древний Дворец Фрагментарных Звезд. Если бы они действительно стали подчиненной областью некоторых древних фракций, они должны были бы платить дань своим мастер-сектам каждые несколько лет, внося драгоценные духовные материалы, духовный нефрит, духовные камни и т.д. Взамен они получат защиту древних сил. В случае вторжения аутсайдеров или конфликтов с другими человеческими доменами, их главные секты должны были вмешаться и позаботиться об этом за них. Помимо оплаты дани мастер-сектам, полчиненные на самом деле были обязаны отвечать на призывы главной секты в бою. Обычно, когда вспыхивали конфликты между могущественными сектами, аутсайдерами и древними животными, они посылали могущественных воинов ЦИ из своих подчиненных доменов на поле боя, которые, скорее всего, несли тяжелые потери. Прежде могущественные эксперты из 4 великих человеческих фракций посещали и оценивали домен Небесного Питона, чтобы определить, подходит ли он для того, чтобы стать их подчиненной областью. Домен Небесного Питона не соответствовал их критериям. Ни одна из 4 великих держав не была заинтересована в ресурсах, которые мог предложить домен Небесного Питона, или в экспертах раннего этапа стадии домена святости. Поскольку им не удалось завоевать благосклонность 4 великих держав, а соседние домены были недостаточно могущественны, чтобы они могли на них равняться, домен Небесного Питона оставался независимым под совместным руководством секты Божественной Печати, секты Золотых Просторов и секты Горы Тысячи Мечей. Кроме того, аутсайдеры не вторгались сюда уже 1000 лет, так что они были довольны существующим положением вещей и не чувствовали необходимости искать помощи у других. Кто бы мог подумать, что домен Небесного Питона внезапно привлечет большую армию аутсайдеров после 1000 лет мира. Дуань Шиху бросил ему кольцо и сказал: «Внутри этого кольца находится высококачественное мясо духовного зверя и духовные материалы, которые ты хотел. Тебе лучше пойти поговорить с остальными воинами из домена падающих звезд, а я пойду поговорю с сектой Золотых Просторов. Тебе действительно нужно уйти, пока не случилось что-то серьезное». Нитянь ничего не сказал после получения кольца и ушел, чтобы найти Хуаму и остальных. Хуаму, Фан Кай и другие были глубоко потрясены, услышав, что домен Небесного Питона скоро станет полем битвы между аутсайдерами и 3 местными сектами. Фан Кай, Чжао Лафин и несколько других были первыми, кто выразил желание уйти. Они хотели сделать так, как предложил Дуань Шиху: сначала отправиться в домен Небесных Границ, как патриарх секты Чистого Неба Юэ Инси, а затем вернуться в домен падающих звезд через портал в секте Божественного Пламени. Все, чего они хотели, это как можно скорее выбраться из этого неожиданного бедствия. Их нисколько не волновало, что случится с доменом Небесного Питона. Однако Хуаму и остальные сказали, что прислушаются к мнению Нитиня. Они будут делать то, что он прикажет, независимо от того, отправятся ли они в домен Небесных Границ или останутся и будут сражаться бок о бок с сектой Божественной Печати. Нитянь, который придавал большое значение этому вопросу, не мог принять решение. Вскоре после этого пришло известие от секты Божественной Печати, что Пэй Цици, по-видимому, является одной из причин массового вторжения аутсайдеров. Дело было в том, что аутсайдеры были замечены в поисках в измерениях, где была Пэй Цици, как будто они пытались найти ее. Узнав об этом, Нитянь мгновенно понял, что вторжение аутсайдеров должно быть как-то связано с сокровищем небесного уровня, которое, вероятно, теперь было во владении Пэй Цици. Затем он принял решение. Он снова отправился на поиски Дуань Шиху и попросил его устроить так, чтобы Фан Кай и остальные с ним отправились в домен Небесных Границ с помощью секты Золотых Просторов. В то же время, Ци Байлу, Хуаму, Цзуньчжэн и некоторые другие решили остаться с Нитянем и посмотреть, как будут развиваться события. Сначала Дуань Шиху не согласился с этим. Однако, так как Нитянь настоял на том, чтобы остаться, он в конце концов сдался. Поэтому Фан Кай и его спутники отправились в секту Золотых Просторов, и вскоре они покинули измерение Мальстрёма. Нитянь, однако, укреплял свою родословную, безумно быстро поглощая эссенцию плоти из обильного количества мяса духовного зверя, которое Дуань Шиху обменял для него. Мясо духовных зверей 7 и 6 уровня было свалено в горы. Он хорошо знал, что, поскольку у него не было значительного количества духовных материалов или таблеток, которые могли бы обеспечить ему энергию души, ему было нереально сформировать 3-ю субдушу и войти на духовную стадию в течение короткого периода времени. Однако, поскольку у него был большой запас мяса духовных зверей, он смог бы накопить обильную эссенцию плоти. Пока он работал день и ночь без остановки, куча за кучей поглощалось мясо духовных зверей. Они превращались в потоки эссенции плоти, которые сливались с аурой его родословной и в конце концов погружали ее в спячку, где она ждала своего следующего обновления и пробуждения совершенно новых талантов родословной. Время летело. Прошло 2 недели с тех пор, как Фан Кай и остальные уехали. В это время древние звездолеты аутсайдеров начали мелкомасштабные вторжения в некоторые отдаленные измерения, которые не контролировались сектой Золотых Просторов или сектой Божественной Печати. В основном они предпочитали миры, принадлежащие секте Горы Тысячи Мечей. Многие из них были потеряны и стали временными опорами для аутсайдеров. Измерение Мальстрёма, в котором обычно кипела торговая деятельность, внезапно стало пустынным и тихим. В конце концов почти все пространственные порталы были или деактивированы, или уничтожены. Никакие торговцы-аутсайдеры, воины Ци, которые в течение долгого времени занимались делами в измерении Мальстрёма, также перестали приходить после того, как увидели неблагоприятную ситуацию. В этот день Дуань Шиху и Цзинроу пришли к Нитяню с Лимуингом и Синхуанюе. Несмотря на то, что и Лимуинг, и Синхуанюе перешли на поздний этап стадии измерения души, на их лицах не было видно ни малейшего восторга. Дуань Шиху казался еще печальнее и злее, чем они. «Что случилось?» — громко спросил Хуаму. С мрачным лицом Лимуинг сказал: «Измерение иссушающего пламени было разграблено демонами. Армия демонов во главе с экспертом-демоном 8 уровня внезапно ворвалась в измерение иссушающего пламени. Мы знали, что не сможем остановить их, поэтому вернулись через портал. Однако многие другие оказались в ловушке. Крики несчастных эхом разнеслись во всех направлениях, когда мы бежали. Как личная собственность Дуань Шиху, измерение иссушающего пламени было заполнено действующими вулканами. Каждый год он мог собрать из него большое количество приписываемых огню духовных материалов. Многие из охотников, совершавших набеги и грабежи вместе с ним, позже помогали ему добывать приписываемые огню духовные материалы из вулканов. Теперь, когда измерение иссушающего пламени было разграблено за ночь, все те, кто плавал с ним по домену небесного питона и грабил припасы местных сект, скорее всего, станут жертвами аутсайдеров. Старший боевой брат, твоя секта. Нитянь хотел что-то сказать, но передумал. С горькой улыбкой Цзинроу вмешалась. Моя секта испытывает трудности, защищая себя, не говоря уже о спасении измерения иссушающего пламени, которое не так важно для них. Демоны, фантомы, костяные гиганты и одержимые все прислали великих патриархов 9 уровня. Сомневаюсь, что наша секта сможет даже себя защитить. Прежде чем Нитянь что-либо сказал, Цзинроу продолжила умоляющим тоном: «Нитянь, ты сын звезд древнего дворца фрагментарных звезд. Не мог бы ты связаться со своей сектой и сказать им, что мы будем готовы стать их подчиненной сектой, если они согласятся послать могущественных экспертов, чтобы помочь нам пройти через это?» Дуань Шиху также уставился на Нитяня выжидающим взглядом. Причина, по которой они пришли, была в том, что они хотели, чтобы Нитянь попытался установить связь с древним дворцом и попросить их о помощи. Учитывая нынешнюю силу секты Божественной Печати, она даже не могла стать подчиненной сектой древнего дворца. Однако, так как Нитянь был сыном звезд, признанным древним дворцом, они задавались вопросом, могли ли они использовать его связи. Если это не сработает, они задавались вопросом, могут ли они просто стать подчиненной сектой Нитяня и выжить, полагаясь на их косвенную связь с древним дворцом фрагментарных звезд. Нитянь горько улыбнулся. Я еще не закончил путь звезд древнего дворца фрагментарных звезд, созданный для меня. Так как же ты можешь закончить этот звездный путь? С тревогой спросила Цзиньроу. Ситуация в домене небесного питона была очень неблагоприятной. Секта горы тысячи мечей ничем не отличалась от живого трупа, в то время как секта божественной печати и секта золотых просторов не могли победить объединенную армию аутсайдеров сами по себе. Если они не смогут получить помощь, измерения домена небесного питона будут падать одно за другим, точно так же, как измерения иссушающего пламени. Исчерпав все возможности, они подумали о Нитяне, сыне звезд, и надеялись, что он сможет установить связь с древним дворцом. Я полагаю, только после того, как я прорвусь на глубинную стадию, у меня будет шанс закончить путь звезд и войти в древний дворец фрагментарных звезд. После минутного колебания, Нитянь добавил, но моей душе все еще не хватает силы. Если я смогу получить достаточно таблеток, содержащих энергию души, возможно, я смогу сделать этот прорыв в течение короткого времени. «Разве у тебя нет кристаллов души для этого?» – спросила Цзиньроу. Нитянь горько улыбнулся. «Я использовал их все. Ладно, я посмотрю, что можно сделать», – сказала Цзиньроу. Глава 902. Властелин всех миров. Глава 902. Цзиньроу ушел в спешке. Ей казалось, что пока Нитянь мог войти в контакт с древним дворцом фрагментарных звезд, возможно, они помогут победить объединенную армию аутсайдеров, чтобы остановить падение домена небесного питона. Было известно, что таблетки и духовные материалы, содержащие энергию души, было очень трудно найти. Даже с кремниевым серебром Нитяня Дуаньшиху добрался только до нескольких таблеток. Тем не менее, секта божественной печати была сектой номер один в домене небесного питона. С двумя экспертами стадии домена святости и запасом энергии, которые они накопили за тысячи лет, если бы они приложили усилия, чтобы найти необходимые Нитяню таблетки и ингредиенты, они все равно смогли бы найти их. Наблюдая за уходом Цзиньроу, полной надежды Нитянь почувствовал огромное давление на свои плечи. Нитянь внутренне вздохнул. «Даже если мне удастся достать нужные мне таблетки, сформировать третью субдушу и войти на глубинную стадию, мне все равно придется отправиться в измерение разрушенной земли». Затем он объяснил это Дуаньшиху. Дуаньшиху был несколько огорчен, узнав, что Нитянь должен будет использовать крупномасштабный портал во дворце в измерении разрушенной земли, если он хочет в конечном счете войти в древний дворец. Возможно, что Чжао Шаньлинг вернется после прорыва на глубинную стадию, верно, сказал Дуаньшиху, цепляясь за надежду. Нитянь горько улыбнулся. В этом вся надежда. Без Чжао Шаньлинга он не смог бы телепортироваться в измерении раскола пустоты через портал Чжао Шаньлинга. Только из большого дворца, оставленного для него в измерении раскола пустоты, он сможет вернуться в измерение разрушенной земли. Дуаньшиху заставил себя улыбнуться. Цзиньроу должна быть в состоянии получить некоторые из духовных материалов, которые тебе нужны от секты божественной печати. Больше ни о чем не беспокойся. Мы перейдем этот мост, когда подойдем к нему. Нитянь кивнул. Понимаю. Плохие новости пришли в следующие дни. Вскоре после того, как пало измерение иссушающего пламени, древние звездолеты аутсайдеров начали путешествовать и совершать набеги на главные измерения в домене небесного питона. Одно за другим пали измерения, принадлежавшие секте золотых просторов и секте божественной печати. Многие эксперты были убиты или изгнаны из своих домов. В этих королевствах аутсайдеры убивали людей и грабили ресурсы самыми жестокими способами. Секта золотых просторов и секта божественной печати знали, что они не смогут удерживать несколько мест одновременно, и поэтому вызвали своих могущественных экспертов из других измерений в свою штаб-квартиру. Поскольку они потеряли веру в инициирование атаки, они приняли метод полной защиты, надеясь защитить свой штаб с помощью своих великих заклинаний. Большинство их воинов Ци, которые были размещены в измерении Мальстрёма, также отступили. Еще меньше людей можно было увидеть в измерении Мальстрёма. Стоя на балконе каменного павильона, назначенного им сектой божественной печати, Ци Байлу смотрел вдаль. Медленно забирая сознание души, он сказал: «Многие ушли. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз обнаруживал колебания души в цитадели секты горы тысячи мечей. Несколько дней назад я все еще ощущал присутствие нескольких человек в цитадели секты золотых просторов, но теперь, Там только горстка людей. Разве не то же самое с сектой божественной печати? Вмешался Хуаму. Нитянь также заметил, что многие ученики секты божественной печати вошли в зал, где находился их портал телепортации, и больше никогда не выходили. Они взяли с собой все виды материалов, что делало очевидным, что они уходили. Когда он культивировал прежде, он был способен чувствовать бесчисленные слабые, но заметные ауры плоти. Но сейчас, когда он сканировал окрестности силой своей родословной, он мог чувствовать только горстку аур плоти. Прищурившись, Цзун Чжэн посмотрел на переплетение пространственных линий в водянистом занавесе, который соединял измерение Мальстрёма с остальной частью звездной реки. Большие перемены почти на нас. Секта божественной печати и секта золотых просторов с трудом защищают даже свою штаб-квартиру, поэтому они отступили в свою штаб-квартиру, чтобы сохранить свою силу. Это на самом деле умный ход. Три местные секты уже запечатали или уничтожили пространственные трещины, которые ведут к доменам аутсайдеров, так что аутсайдеры не смогут просочиться через них. Кроме того, измерение Мальстрёма является особенным только из-за его многочисленных, переплетающихся пространственных разломов, а не потому, что оно производит редкие духовные материалы. Теперь, когда они уничтожили эти пространственные разломы и все могущественные эксперты эвакуировались, измерение Мальстрёма потеряло свою ценность. Значит, у аутсайдеров нет причин вторгаться в измерение Мальстрёма. Это означает, что мы будем в безопасности в течение короткого периода времени. Услышав эти слова, все почувствовали некоторое облегчение. В этот момент Цзин Роу внезапно вернулся с Дуаньшиху. Она протянула кольцо владения и сказала с усталым выражением лица: «В этом кольце владения есть довольно много духовных материалов и таблеток, которые помогут усилить твою душу, но я боюсь, что их эффективность не будет соответствовать эффективности нескольких кристаллов души. Тем не менее, они уже все, что я могу найти в своей секте. Надеюсь, ты не разочарован». «Как я могу быть разочарован?» Нитянь схватил кольцо владения и просканировал его содержимое своим сознанием души. В нем были всевозможные таблетки, а также духовные растения и черепа духовных зверей, которые содержали слабую энергию души. Как сказала Цзин Роу, в кольце было довольно много предметов, но количество энергии души, которое они содержали, было очень ограничено. Не только это, но энергия души в некоторых предметах была загрязнена примесями. Поэтому, по сравнению с кристаллами души, поглощение таблеток и духовных растений, которые нашла для него Цзин Роу, было бы гораздо менее полезным и гораздо более трудоемким. «Хорошо, я постараюсь изо всех сил», — сказал Нитянь. «Надеюсь, я прорвусь на глубинную стадию с этими вещами в течение короткого времени. Но вот что, даже если мне удастся прорваться на глубинную стадию, сначала мне придется найти способ вернуться в измерение раскола пустоты. Итак, позвольте мне знать, как только вы узнаете что-нибудь о Чжао Шаньлинге. Кроме того, если вы найдете мою старшую боевую сестру, она может помочь мне вернуться в домен падающих звезд». Цзин Роу, казалось, была опустошена. «Твоя старшая боевая сестра полностью исчезла после убийства воинов секты Горы Тысячи Мечей. На самом деле, будет лучше, если она не появится. В конце концов, аутсайдеры тоже пытаются ее найти. Она находится в серьезной опасности, если аутсайдеры узнают о ее местонахождении». Нитянь вздохнул. «Да, хорошо». Сказав это, Нитянь начал культивирование и попытался сформировать третью субдушу с помощью таблеток, духовных растений и черепов духовных зверей, которые нашла для него Цзин Роу. Вскоре он обнаружил, что эффекты этих предметов были намного ниже, чем у кристаллов души. Иногда ему приходилось использовать различные методы, чтобы избавиться от примесей в некоторых материалах. Тогда чистая энергия души, которая оставалась, была почти ничем. Но, к счастью, у него их было много, так что по сравнению с направлением энергии души со звезд, этот метод был более эффективным. Поэтому он сосредоточился на культивировании в попытке сформировать третью субдушу и прорваться как можно скорее на глубинную стадию. Прошло несколько дней. Ци Байлу внезапно разбудил Нитяня и показал ему балкон каменного павильона, где он указал на водянистый занавес в небе и сказал тихим голосом: «Пространственные трещины различных размеров постепенно исчезают из водянистого занавеса. Как ты знаешь, водный занавес над измерением Мальстрёма похож на горный хребет иллюзии пустоты, поскольку они оба содержат большое количество пространственных разломов. Лишь немногие из них были исследованы и оказалось, что они ведут к аутсайдерам или измерениям, где живут древние звери. Однако для большинства из них до сих пор остается загадкой, куда ведут порталы, так как никто из вошедших в них людей так и не вернулся. Секта Золотых Просторов и секта Божественной Печати недавно уничтожили все пространственные разломы, которые, как было известно, соединялись с доменами аутсайдеров, чтобы помешать еще большему количеству аутсайдеров проникнуть в измерение Мальстрема. Между тем, многочисленные неисследованные и неопознанные пространственные разломы оставались открытыми. Но теперь, они начали исчезать один за другим. Хуаму и Цзунчжэн уставились в водянистый занавес. Их лица выражали сомнение, когда они почувствовали необычные пространственные колебания. Глаза Нитяня также расширились. То, что происходит сейчас, очень похоже на то, что произошло на поле боя, тихо сказал Хуаму. На разрушенном поле боя все устойчивые пространственные разломы и порталы, ведущие в другие места, либо исчезли, либо разрушились. По словам Юэ Инси, аномалии на поле битвы были вызваны тем, что появился небесный духовный материал. Выражение лица Нитяня замерцало, когда он мгновенно все понял. Ты хочешь сказать, что эти изменения в измерении Мальстрема также вызваны моей старшей боевой сестрой? Хуаму медленно кивнул. Весьма вероятно. Секта Божественной Печати заметила аномалию? Спросил Нитянь вслух. Хуаму бросил взгляд в сторону резиденции Дуэншиху и Цзинроу и сказал тихим голосом. Дуэншиху и Цзинроу, единственные ученики секты Божественной Печати, которые все еще здесь. Даже Мэнли вернулся в свою штаб-квартиру через портал. Я предполагаю, что их базы культивирования недостаточно высоки для того, чтобы они чувствовали изменения, но они рано или поздно почувствуют, если изменения не прекратятся.